Приветствую вас, дорогое собрание, братья и сестры. Меня зовут брат Андрей, фамилия Елисеев. Я много слышал про Пширонское общение, и кассеты мы слушали, но никогда не был в Краснодарском крае. Во многих местах был и за границей, но здесь первый раз. Немножко неожиданно было приглашение так с Николая Степановича, и братья так определили, чтобы нам вдвоем с братом Раджаном поехать сюда. Немножко трудно было согласиться. Во-первых, боязно, потому что такое представительное служение, а мы люди маленькие, немножко замороженные, может, в Сибири. Вот. Но в то же время скажу, что в Сибири очень горячие братья, там можно так погреться, очень добрые братья. Большая, наверное, самое большое объединение из всего нашего братства, больше 9 тысяч членов, да и по территории самое большое, и поэтому география нашего служения очень большая. Рукоположен я в 95-м году, 21 мая. С 96-го года живу в Канске. Совершаю служение там благовестника. Семья у меня 9 детей, 2 дочери, уже члены церкви, и 7 сыновей. У меня есть брат, похожий на меня. Мы с ним вместе 9 месяцев прожили в маме. Близнец. Вот. И у нас всегда была мечта жить рядом, построить дом на 2 хозяина. Но наша мечта не сбылась, потому что когда мы выросли, пришла свобода, стали строить молитвенные дома и раздвигать стенку, общий зал, чтобы собирать собрания, уже не нужно было. И когда я уехал, он остался один в Кемерово, но через 3 года он приехал тоже в Канск диаконом, сегодня он уже пресвитер, и теперь мы живем рядышком, совершенно рядышком, 2 дома стоят. Мы приглашаем, пожалуйста, можете приехать, сами посмотрите. Вот. И каждый в 2-этажном доме. Так что Бог сделал больше, чем мы, о чем мы думали и помышляли. Вот у него, он меня обогнал, он отставал, а потом догнал и перегнал. У него 11 детей, 3 дочери и 8 сыновей. Таким образом, у нас 15 сыновей и 5 дочерей. На вокзале написано «Канск Енисейский». Мы думаем, что когда наши дети вырастут, может, кто-то станет начальником станции, и мы одну букву изменим. Канск Елисейский. Вот. Ну, это наши такие мысли. Совершать служение в Канске. Друзья, я буду читать место. Оно как-то все так по сердцу. И сам настроит по благовестию. Вот. И я, уже многие братья как бы такое мне вступление сделали. Я место прочитаю. Записано послание к Ефесянам, 6 глава. Буду читать некоторый отрывок, а вообще моя мысль будет краткая очень. На 2 словах как бы остановлюсь. Буду читать с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавшись чресла вашей истины, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне». Друзья, вот такой отрывок. Апостол Павел написал это слово. Прекрасный благовестник, успешный благовестник. И смотрите, апостол Павел, он говорит о том, что время, в которое мы живем, время злое. Братья и сестры, я хочу вопрос задать. Вот когда апостол Павел жил, и вот даже были такие... и репрессии, и инквизиции, гонения Нерона на первых христиан. И мы живем сейчас. Вот когда время злее, тогда или сейчас, друзья? Вот как вы думаете? Ну, кажется, сегодня никого на кострах не сжигают. Есть гонения в нашем братстве, штрафуют, отбирают имущество, садят в тюрьму, там брат Тахар сидит в тюрьме. Но все равно сегодня не сжигают. Тогда куда страшнее было время, правда? Головы рубали. Время, когда в нашей стране были гонения, как бы прошли. Братья пострадали, верность оставили Богу. Кто-то умер, жизнь свою отдал. Ну, а сегодня время свободы. Но мы читаем на страницах Писания, написано: «К вам вышел дьявол в сильной ярости, зная, что ему мало осталось времени, и потом горе живущим на земле». Друзья, сегодня куда страшнее время, куда страшнее, хотя и время благоденствия, но сегодня как бы тактика другая. И, друзья, и христиане засыпают. И период церкви, который описан вот в первых главах книги Откровения, назван Лаодикийским периодом, когда церковь все имеет, такое вот оснащение, богат, разбогател, ни в чем не имея нужду, а Господь характеристику дает довольно печально. И, друзья, и вот апостол Павел, он говорит, чтобы встать против козни дьявольские, потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. Друзья, и вот такая брань нам всем предстоит. И потом он предлагает как бы всеоружие Божие. И там перечисляется, друзья, семь всеоружий. Друзья, я не буду на этом останавливаться, я на самом первом. Вот первое я как бы даже не включаю в это число всеоружий. Ну, мы скажем, первое – это... Здесь так написано: «Припоясавшись чресла вашей истиною». А вначале написано: «Итак, станьте». Друзья, для того, чтобы воин был готов и в полном обмундировании, в первую очередь объявляется подъем. Я сам в армии служил, и норма один – готовность. Это значит, ты полностью должен быть в обмундировании, в сапогах, значит, в пилотке или в панаме, и припоясан ремнем. И если, допустим, это военная часть, то и оружие должно быть. И тогда уже готовность номер один. Друзья, сегодня идет брань. И брань идет не на жизнь, а на смерть. И, братья и сестры, не секрет, что сегодня некоторые христиане, вот так сложив руки, добровольно согласились с тем, что можно просто просиживать и жить в свое удовольствие. Где-то кто-то куда-то поехал. Отпуска проводятся для того, чтобы только жить для себя. Вот. А так, чтобы встать и где-то поставить плечо, друзья, далеко не многие. Трудно становится найти уже как-то на благовестиях, чтобы кто-то вышел. Слава Богу, когда мы слышим свидетельство, что благовестие продолжается, а в общей степени вот так церковь засыпает, друзья. И вот здесь написано: «Итак, станьте, станьте». Знаете, братья и сестры, апостол Павел в этом же послании, он говорит так, Ефесянам 5 глава 14 стих: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Друзья, человек спящий может быть похож даже на мертвого. Даже выражение такое есть: «спал как мертвый». Ну, я на северах часто был, за полярным кругом. И вот однажды мы были в карауле в заполярном круге, и я вышел на улицу, наступал полярный день. Солнце уже не садилось такое, знаете, все, кто встречались нам, они были в темных очках, потому что слепящий снег и яркое солнце. И вот я смотрю, оленья повозка, и на санях лежит человек. Я не помню, это или Нганасан, или Долган. Но мы были в Долганском, значит, так, автономном округе. И мне интересно, думаю, надо же, мороз, я кутаюсь. Мы сибиряки, но все равно на севере мороз еще сильнее. Вот я кутаюсь, а он лежит, и у него голова обнажена, короткая прическа. Думаю, наверное, мертвый. Наверное, мертвый. Привезли откуда-то там, вот, с Чумов, с Тундри, вот. Я подошел, так смотрю, никого нет. Я смотрел, смотрел внимательно, потом смотрю, раз, пар немножко так вот изо рта. Значит, живой все-таки. Думаю, интересно, надо же, люди какие закаленные, не мерзнут. Какие-то вот как бы признаки жизни человек подал, живой, просто спит. Думаю, надо же, вот как люди все-таки на севере живут, не замерзают. Вот, друзья, часто живой человек, спящий, похож на мертвого. И поэтому здесь написано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Друзья, первый вопрос, который я хочу задать себе, а потом и всем присутствующим здесь, друзья, и верующим членам церкви, и детям верующих родителей. Вообще, кто мы? Вообще Бог имеет или желает иметь дело с нами. Мы живые христиане или мертвые. Друзья, если мы живые христиане, то обстановка, в которой мы живем в этом мире, для нас она будет непривычной. Нам будет все чуждо. И когда вот вокруг мир, то мы будем готовы вырваться из этой обстановки. Но я вспоминаю, друзья, свое детство. Знаете, мы воспитаны были в многодетной семье, у нас старшие. Как-то так, 5 девочек родилось, а потом 5 мальчиков. Старшие из мальчиков мы с братом, близнецы. Вот. И так мы воспитывались под, так сказать, крылышком наших сестер. И вот часто бывало, что если по болезни мы попадали в больницу, то мы плакали постоянно. С братом все время мы вместе лежали в больницу. Вместе болели пневмонии легких. Все одинаковые, даже операции у нас одинаковые. Вот. И так получилось, друзья, что по зрению мы с детства в очках, с первого класса. Ну и, друзья, часто мы сталкивались с таким... Ну, над нами смеялись в мире. Ну, представьте себе, 2 одинаковых с детства, одинаково одеты. Потом оба очкарики, и у обоих правый глаз заклеен. Потому что у нас правый глаз лучше видит, чем левый, у обоих. И поэтому, чтобы правый, левый разрабатывался, нам всегда заклеивали. И так, о, одинаковый, о, обои в очках, и у обоих правый глаз заклеен. Вот. Ну, и нас на смех поднимали. Вот. И тут вдруг в пионерском лагере объявили, что будет окулист, врач выезжает со всей там оснащенной техникой, ну, значит, занятия с глазами. Вот, и нам просто советуют родителям, вы должны отпустить, ну, значит, купить путевку. Я не знаю, каким образом это, дорого это стоило путевка, недорого. Вы должны отпустить своих сыновей, чтобы они там пролечились каждый день лечения. Вот. Ну и знаете, друзья, как мы готовились к этому. Вот вырваться из семьи, первый лагерь. Ну мы никогда не были пионерами, и как-то в то время в том лагере там не заставляли носить пионерские галстуки, и поэтому никто даже нас и не искушал, и не заставлял этим. Просто такой лечебный, оздоровительный лагерь. И там все были очкарики в этом лагере. Вот. И представьте себе, вот мы, я помню, нагладили там, у нас были и сестренки, а тут мы сами себе все нагладили, стопочки, все с рюкзачками, а мы с бабушкиными деревянными чемоданами. Приехали, на нас и так смотрят, ну мы едем, значит, там первый раз в лагерь. И вот примерно такая обстановка знакомая, как здесь. Вот, домики, но в первый же день нам вдруг эта обстановка показалась чуждой. Мы обошли от забора до забора, там я не знаю, какая территория, мы все исследовали, и что, и мы теперь 3 недели должны здесь жить? Так, сегодня пятница, так сегодня еще и собрание в церкви. И мы начали плакать. Ну, а мы так друг на друга влияли, один заплакал, другой заплакал, один остановился, там раз где-то бродим по лесу, девчонки идут, раз снимаем очки, глаза вытираем, раз красные глаза, да вроде нет, а у меня... Да вроде нет. Девчонки идут. Че, мальчишки, грибы собираете? Да, грибы. Раз, ушли. Ага, домой хочу. А че, я что ли не хочу? И начинаем опять плакать. Неужели? И мы принимаем решение. Сбегать надо. Надо сбегать. Мы не сможем. А еще первая ночь, ребята, с которыми мы так вот поселились в домике, они нас обмазали пастой. И я просыпаюсь, что-то мне все тянет. Смотрю на брата, он весь белый, я не узнаю его. Что такое? И мы мир повернулся нам лицом. И причем мы увидели, что мир-то злой. Мир злой. И вокруг нас люди, которые, они так улыбаются, а вообще это предатели. Вот только дома, там, где церковь, вот там действительно нас по-настоящему любят. И мы принимаем решение, сбегать надо. Еще не было открытия лагеря. На 3-й день планировалось. Нам утром воспитатель говорит, мальчики, уберите тут территорию, а потом будете свободны. Мы быстренько убрали, попросили ее посмотреть. О, молодцы, будьте свободны. Мы заходим в домик, открываем окно, выкидываем свои чемоданы, обходим вокруг, берем чемоданы и в кусты. И в кусты, через забор, оврагами, оврагами. На что мы рассчитывали, мы не знаем. Но все голова в паутине, значит, обошли там. И где-то мы понимали, что где-то мы можем выйти на дорогу. А как добраться до областного города? В Кемерово мы жили. Ну, у нас в кармане зашито 5 рублей. Тут узелок, вырвем ниточку, и там нас довезут. А там мы доберемся. Там мы доберемся. Какие-то девчонки навстречу. Мальчишки, вышли на дорогу. Мальчишки, вы откуда? С лагеря Огонек. Мы обманывать не можем. Сбегаете, правильно делаете. Потом вдруг какой-то дядька идет. Вы откуда? С Огонька. Сбежали. Шагом марш назад. И вот нас, как пленных, ведут, мы свои чемоданы уставшие тянем по земле. Вот, и сидим возле уже потом административного корпуса. И потом звонок родителям, папе, маме. Они срочно приезжают. Что такое? На что вы рассчитывали, если бы вы потерялись? Друзья, обстановка мирская, она была чуждой. Чуждой. Неужели мы будем здесь жить? Друзья, а кто-то свободно уживается. Мне совсем недавно пришлось беседовать с юношами. Нет, они еще не члены церкви, дети верующих родителей. Один юноша приехал с альтернативы домой, в отпуск. Родители у него ходят на собрание, тоже еще не член, и он не член. Но все равно, как бы христиане, стремятся к Богу. Пытался заявить на крещение, там, потом перестал беседы посещать. И вот он уезжает из отпуска. И пригласил вот юноши из молодежи, ну, вместе за столом посидеть, чай попить. Вот я поеду опять там вот через полгода только вернусь. Вот. И вдруг приходит в этот дом неверующий родственник, допускает себе сквернословие, какие-то анекдоты, и потом мне рассказывает, и я говорю, как вы находились в такой обстановке? Вообще, если вы не можете взять инициативу в свои руки, то вы должны были уйти. Почему вы находились в этой, вот в этом доме? Друзья, вот запросто кто-то находится и силы нет, чтобы сказать, а я это не буду слушать. Друзья дорогие, когда я был в армии с братом, мы тоже вместе служили, и вот только начался карантин, нас поставили на кантик. Значит, это надо было вот матрасы, завернутые в одеяло. Замполит говорит, все, пускай будет безобразно, но однообразно. Полосочки все одинаково, ровненько, все как кирпичик. И вот вдруг на одной кровати мы нашли блокнот. Блокнот. Начали смотреть. Прощальный вечер. Значит, и там фамилия, имя. Значит, и конспект. Проводы в армию. Папа помолился. Потом дядя Ваня сказал проповедь. Потом спели такой гимн. Потом, значит, мама сильно плакала. И там подробный конспект пожеланий. Каждый из членов молодежи записал какое-то напутствие этому юноше. И вот мы думаем, интересно, оказывается, в нашей вот роте есть верующий мальчик. Вот нам бы его узнать, кто он. И вот, а как узнать? Постоянные построения, подготовки, значит, строевая. И вот думаем, будет, когда построение, перекличка, мы узнаем. Ну, а там, равняйсь, смирно, все, мы стоим. И вдруг выкрикивается имя его, выкрикивают. Вот, ну, а мы же по стойке смирно, мы не знаем, кто-то там ответил «я». А кто он? И потом вдруг объявляют перед отбоем перекур. И мы думаем, ну, сейчас мы точно поймем. Вот кто есть кто? Раз, все заходят в курилку, и все закурили сигареты. Мы пристально смотрим, кто-то должен не курить. Все до единого курят. Маскируется, значит. Маскируется. Вот. Друзья, через несколько дней только мы узнали. Сын верующих родителей. Сын верующих родителей. И вот обстановка мирская настолько повлияла, что, друзья, это нельзя сказать, что встать в полный рост и объявить, что я христианин. Нет, друзья, человек находится в этой мирской обстановке, и никто и не узнает, что ты верующий. Никто и не узнает. Друзья, а порой нелегко сказать, и вдруг как-то робеет все внутри. Друзья, вы никогда не испытывали, как трудно бывает начать свидетельствовать о Боге? Я думаю, что мы испытывали, да, такое. Я прочитаю место, записанное в послание книги пророка Захарии. Смотрите, первая глава. Буду читать два стиха, 20 и 21. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей». А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Друзья, не сказаны имена этих рабочих, кто они. Четыре рабочих идут, и сейчас будет брань. Не на жизнь, а на смерть. А что произошло? Какой-то страшный зверь, какой-то страшный зверь разбросал Иуду так, что все лежат, и написано, никто не может голову поднять. Друзья, кто такой Иуда? Это народ Божий. Это дети дома Авраамова, им принадлежат обетования, от них спасение, от них пророки и от них Христос. И вдруг все лежат, и никто не может голову поднять. И вдруг четыре рабочих идут для того, чтобы сразиться. Ну и я сразу вспоминаю, друзья, вавилонский плен и пророчество Иеремии не увенчались успехом, никто не захотел каяться, все пошли в плен. А те, которые сопротивлялись и оказались обезглавленными. И вот смотрите, народ израильский в Вавилоне, и потом набирают юношей для того, чтобы обучать их халдейским наукам. И в эту, так сказать, аудиторию попадают четыре юноши. Друзья, я не хочу сейчас параллель проводить, что четыре вот рабочих – это четыре человека. Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Хотя можно было бы, да, что там тоже эти юноши встали во весь рост, и когда нужно было вот питаться явствами царскими и вот Бога прогневлять тем, что вкушали, в уста входило то, что запрещено было законом Моисеевым. Друзья, эти юноши сказали, не будем оскверняться. И встали во весь рост. И, друзья, как бы обратили на себя внимание, но не побоялись. И выдержали это испытание. И Господь их благословил. Но, друзья, но испытание пришло не одно. Потом снова испытание, золотой истукан. И трое подвергаются сильному испытанию. Так что даже и кара уже готовится. Печь разжжена в 7 раз сильнее. Их, друзья, если бы так Господь милость оказал, их хотели бросить и не бросили. Их бросили, и они должны были сгореть, друзья. Они на это рассчитывали, что если Господь допустит, что мы умрем, запомни, мы все равно поклоняться истукану не будем. Друзья, но они не сгорели. Почему? Как будто бы сам Христос, потому что вид ангела Божия был как сына человеческого, ходящего среди огня. Как будто был это сам Христос, и он их сохранил. Друзья, ну а для Даниила позже пришло испытание. Никому нельзя молиться. И никто не молился. А Даниил молился. Почему? Потому что он не мог не молиться. Он это делал вчера и третьего дня, и он продолжал молиться. Друзья дорогие, всякий человек, который встает в полный рост и объявляет, что я не буду так мыслить, как мыслят все, он сразу же становится как бы мишенью. И мир обрушивает на него стрелы. И вот здесь и все оружие Божие для этого мы должны принять. Знаете, друзья, в моей жизни был такой печальный случай, когда я взорвал аккумулятор. Ну, так получилось, что я читал Библию и вспомнил, что у меня аккумулятор стоит на зарядке. Тогда еще не было страховок, и мы с братом часто менялись машиной и даже правами. Вот. И так у него машина не завелась, он поехал на моей, а я его поставил аккумулятор «Жигули 2106». И потом вспомнил, что у меня там аккумулятор, наверное, закипел. И точно он закипел. И, друзья, так я снимаю очки, ложу на Библию и пошел посмотреть. И вдруг он так аккумулятор бурлит, слышно прямо так, кипит. А лампочка так низко в гараже, и капот открыт. И лампочка с той стороны капота. И у меня оказались в кармане спички. И я думаю, дай-ка я проверю. Там, наверное, уже пластины оголились. Вот. Друзья, и я делаю грубейшее нарушение техники безопасности. Грубейшее. Там гремучий газ, значит, выбрасывается. Вот. И я зажигаю спичку, и спичка тухнет. Я думаю, надо же, почему она потухла? Дай-ка я второй раз зажигаю, наклоняюсь, и в это время взрыв. И мои глаза, значит, поражены вот этой кислотой, и один глаз у меня травмирован, левый. Ну и потом сразу же госпитализация, Красноярск, операция, и вот теперь я нахожусь уже, значит, в больнице. Ну, а там все, глазное отделение, все, значит, перенесшие эту операцию. И потом вдруг нас вызывают. Вызывают, оказывается, какое-то там собрание по технике безопасности. И вот я, И еще один человек, он гнал машину, и там какие-то бандиты стреляли, и ему прострелили глаз. Значит, не убили, а прострелили. И вот меня и его, значит, вот должны были как экспонатов вот рассматривать, и мы должны были рассказать, что мы сделали, и вот что мы плохого сделали. Вот знаете, друзья, и вот представьте, сидит аудитория, и я должен перед всеми был рассказать, что я нарушил технику безопасности, я вот так взорвал аккумулятор, и теперь вот я вот, у меня вот неизвестно, будет зрение или не будет зрения. Слава Богу, я вижу, даже вас вижу, вот и мне зрение вернулось. Вот. Но, знаете, я почувствовал, как неприятно стоять, когда на тебя смотрят. И могут обсуждать, о тебе говорить. Знаете, когда Христос ходил по земле, то Он, помните, девочку 12-летнюю воскресил, она мертвая была. Христос ее воскресил. Потом многие не верили, не может такого быть. Она воскресла из мертвых. И Христос говорит, дайте ей есть. И все на нее смотрят и не верят, живая. Потом юноша наинской вдовы тоже воскрес из мертвых. Друзья, а вот о Лазаре написано, что когда Лазарь воскрес, а он уже смердил. Вот. И он, когда воскрес, то некоторые из иудеев, они пришли посмотреть, вот, на Христа и на Лазаря, потому что слышали, что он был мертвый и воскрес. И все на Лазаря обращали внимание, потому и встретили Христа в день вот, когда Христос спускался с горы Елеонской, и там вот, значит, его так торжественно встречали, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. А многие из иудеев положили в сердце своем убить Лазаря. Почему? Потому что Лазарь был как бы ходячий экспонат, свидетельствующий о том, что совершил Господь. И поэтому все на него смотрели и говорили, правда, чудеса и только. Христос, смотрите какие, это точно пророк восстал среди народа израильского. Не было такого никогда. Друзья дорогие, и вот представьте себе, подвергался опасности вот убийства не только Христос, но и Лазарь. Почему? Потому что он воскрес из мертвых. Друзья дорогие, вот мы живем сейчас в оккупированном мире. И вот вокруг нас зло сгущается. И вот дьявол, он хочет, чтобы мы замолчали. Чтобы свидетельство об Иисусе Христе никто не произносил. Чтобы вот забыли, или чтобы имя Иисуса Христа стало просто историческим. Но чтобы живая церковь, она умерла. И сегодня все направлено для того, чтобы вот бороться с церковью. А Лазарь воскрес. И он ходил и своей жизнью, друзья. Мы сегодня слышали, что не все будут проповедниками, но все будут свидетелями. И наша жизнь будет говорить о том, что мы не живем так, как все живут. Знаете, народ израильский в 17 главе 1 вот, книга Царства стоит в сражении против филистимлян уже 40 дней. И вот 40 дней выходит Голиаф, и написано 40 дней имя Божие в поношении, и не нашлось ни одного. Был Саул, царь народа израильского, особенный, выше всех на голову, он не находит себе сил для того, чтобы выйти на этот поединок. Был Иоаннафан, сын, который уже совершал победу вот великую, и Господь через него давал эту победу. Но никого не нашлось, чтобы бороться против Голиафа. И вдруг приходит Давид, и он слышит это поношение, и написано, народ израильский, боясь, разбегались. Друзья, вот такая обстановка царила в это время на поле брани. И вдруг Давид встает во весь рост и говорит, я пойду бороться с Голиафом. Как ты пойдешь? Он воин с юности, а ты пастух. Ты пастух. Как ты пойдешь? Я пойду против него с именем Господа Саваофа. Он против меня с мечом и копьем, а я пойду против него с именем Господа Саваофа. Друзья, и пошел. И не просто пошел, а написано даже побежал навстречу ему. И победа была великая. Друзья дорогие, не побоялся Давид. Бог ему был в помощь. Друзья дорогие, наше собрание подходит к концу. Знаете, я сам на себе испытывал, уже был рукоположенным служителем, что значит трудно начать свидетельствовать о Боге. Я понимаю, что я должен говорить. Вокруг меня люди, которым, может быть, я больше никогда их не увижу. А трудно начать. И это делает дьявол для того, чтобы нас обезоружить. Знаете, я вспоминаю, когда однажды мне нужно было совершать служение, дальняя поездка, машину надо было отремонтировать, а она у меня сломалась. И вот мне запчасти только надо купить в областном городе. А для этого мне надо поехать туда на поезде. Покупаю общий вагон, переполнен вагон, плохо, практически не спал. Потом на автобусе нашел этот магазин, купил запчасть, прихожу на автовокзал, покупаю билет, и я еще даже ничего не ел с утра. Покупаю себе что-то перекусить, и вот сел в автобус и думаю, мне надо сейчас перекусить, потом я должен поспать, потому что мне вечером отремонтировать надо будет машину, а утром рано надо выезжать. А я, у меня склонность, может быть, зрение плохое, я, бывает, засыпаю за рулем, и поэтому мне надо, бодрым быть. И я знаю вот эту всю ответственность. И вот я, лег спать, проснулся, и потом смотрю, возле меня сидит молодой юноша. И у меня вдруг голос. Ты должен ему сказать о Боге. А как сказать? Я думаю, как, с чего начать? Вот я начну говорить, он скажет, о, ел, спал, проснулся, заговорил. Вот. Мне неудобно, друзья, мне неудобно. Я достаю Евангелие. У меня Евангелие с собой. Достаю Евангелие, начинаю читать. Вот так специально так к свету повернул к окошку. Вот читаю. Вот одну главу прочитал, вторую главу, третью, четвертую. Думаю, если он задаст мне вопрос, я сразу с ним начну говорить. Но он ни один вопрос мне не задал. И знаете, друзья, и я взмолился. Остается 40 километров до Канска. Это примерно полчаса езды. И мы с ним расстанемся. И все. И я думаю, я выйду. И потом у меня будет угрызение совести. Почему я ему не засвидетельствовал? Ну, надо же сказать. А как сказать? И знаете, и я взмолился. И когда взмолился, тогда вот просто обращаюсь к нему, говорю, юноша, знаешь, я сильно устал. Я ночь не спал, потом запчасть мне надо было купить, потом вот не ел, отдохнул, а теперь вообще я верующий человек. Вот так просто, как есть, так и рассказал. Вот читаю Евангелие, какое наслаждение испытываю. Ты когда-нибудь читал Евангелие? Никогда. А когда-нибудь хоть видел Евангелие? Никогда не видел. Хочешь подержать? Хочу. Взял в руки Евангелие. Я говорю, а ты знаешь, что это за книга? Это только часть Библии. Есть полная Библия. Но я тебе, это самая основная часть, здесь про Иисуса Христа. Вот начни читать. И если у тебя появятся вопросы, я тебе могу ответить. Друзья, он начал читать, прочитал главу, вторую, третью, четвертую. Мы подъезжаем к Канску. Я говорю, хочешь, я тебе подарю? Хочу. Я говорю, давай я тебе подпишу адрес. Написал ему адрес. Выхожу, и мы с ним расстались. Друзья, с какой я радостью вышел из автобуса. Слава Богу! Человек, который никогда не встречался с верующими, никогда не держал в руках Евангелия, теперь у него в руках Евангелие. И он пускай читает, и адрес у него есть, и, может быть, он куда-то придет и обратится к Богу, и кто-то ему засвидетельствовал. Друзья дорогие, я знаю, что значит комок подкатывается к горлу. И бывает трудно становится нам засвидетельствовать и объявить, что я верующий. Я вспоминаю свое детство. Знаете, мы как-то медленно росли. Все время были маленькие. Девочки у нас старшие, они на год старше и на голову у нас выше. А нас это как-то задевало. А нам уже ближе к юношескому возрасту, а мы маленькие. Ну, кто-то так сказал. Ну, потому что вы двое, и у вас даже ум разделился напополам. Вот. Ну и даже была мода, и мы даже там на каблуках ходили, потому что у нас в коридоре была такая панель, вот покрашенная, и мы никак не могли дорасти до этой панели. И вот проводы в армию. Один брат уходит в армию, а он у нас областной город в Кемерово, и самый дальний район, и вот мы провожаем его в армию, его забрали на Дальний Север, мыс Шмыта, это Магаданская область. Вот на, так сказать, на берегу там, значит, море он служил. И проводы затянулись, и теперь мы возвращаемся домой. Автобусы перестают ходить, и вдруг наша сестренка, которая выше нас на голову, она говорит: я поеду к подружке, там недалеко. И вот мы втроем, и младше на 2 годика нас брат. И вот мы стоим на остановке, автобусов нет, а до дома еще очень далеко ехать. И вдруг какой-то дежурный автобус с завода развозит рабочих, и мы садимся в этот автобус. И остановка очень далеко от дома. И мы выходим, и нам далеко идти, и идти через гаражные кооперативы, там, где мы никогда ночью бы не пошли. И вот мы идем по гаражному кооперативу, подходим, а брат мой, старше меня на 15 минут, он говорит: знаете, вообще, вот один, я слышал, откуда он это слышал, не знаю, один верующий проповедник, он вот так ночью шел, и один пьяница его схватил вот так за ворот, и он говорит: именем Иисуса Христа отойди от меня, сатана. И он говорит, его как будто током ударило. Так что нам самое главное надо именем Иисуса Христа. Это такая сила, которая все побеждает. И вот мы так идем, разговариваем, и вдруг младший брат говорит: мальчишки, побежали. Побежали, побежали. Вон уже там 5-этажный дом, и на 4-м этаже свет горит. Родители не спят, потому что они нас ждут. Ну и понятно, что сотовых телефонов нет, они не знают, где мы, никакой информации мы о себе не дали. Ну, побежали, побежали. И вот мы бежим по длинному гаражному кооперативу, и вдруг крик сзади: стойте, стрелять будем. И ноги цепенеют, и мы как вкопанные останавливаемся вдвоем, а наш брат младший, он побежал. И вдруг какие-то такие два таких здоровых мужчины догоняют нас, за шкирку нас ловят и говорят: поворачивайтесь к стене лицом, значит, ну, а второй побежал уже за нашим младшим и его догнал. Вот, и всех нас, значит, поставили, так, достает пистолет и так направляет. И я думаю, ну, все, сейчас раздастся выстрел, и там где-то, может быть, кто-то услышит, а может быть, и не услышит, и родители нас ждут и не дождутся. И мы так, а они командуют: поворачивайтесь лицом к стене. И я так поворачиваюсь, а брат мой, он потом уже говорит, я думаю, нет, я не буду поворачиваться, не буду, лучше пускай в лоб пуля прилетит. Вот, и он так цепенеет, и так, и у него так, и именем Иисуса Христа отойди от меня, сатана. А они: сатана, уголовный розыск. А оказывается, какое-то преступление было здесь совершено. И шапку сняли, переносицу сломали. И теперь мы подозреваемые люди, которые вот в позднее время, наверное, мы совершили это преступление. Так, немедленно пройти на опорный пункт. Вот, и нас ведут туда. А у нас такая сумочка, значит, из ткани шитая. Там Библия, сборник песни Возрождения. Для них это как диковинка. Они берут и поняли, что такое. Какие-то мальчишки советские. Вот, и тут вдруг Библия. Песня: да мы верующие, мы начинаем свидетельствовать. Так, почему так поздно находитесь на улице? Да мы друга провожали в армию. Значит, так, где живете? Вон, видите, дяденька, вон там живем. Вот, так, немедленно, чтобы вам 10 минут, чтобы вы были дома. Ну, конечно, мы бегать умеем. Вот. И мы туда, друзья. И одно я понял. Когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе, когда мы объявляем, что мы верующие, для нас это защита. Когда же мы вдруг скрываем это, страшно становится, все цепенеет. Все, мы обезоружены. У нас в Кемерово молитвенный дом находился в такой местности, где много было наркоманов. И потом там совершилось убийство, и потом как-то эти наркоточки закрыли все. А так за время собрания 20 такси могло приехать и прямо рядом возле молитвенного дома вот наркотики продавали. И знаете, друзья, один юноша шел в собрание и побоялся сказать, что собрание. А сказал: я в гости ходил. Его раздели, сняли с него там кожаную куртку. Друзья, так бывает. Здесь мы читаем, друзья, я последний стих прочитаю. Написано Галатам 5 глава, 1 стих. «Стойте в свободе, и не подвергайтесь опять иго рабства. Сегодня дьявол хочет нас обезоружить. Бог нам принес свободу, и Он хочет, чтобы мы стояли в этой свободе. А дьявол, он хочет нас подвергнуть иго рабства. Вначале заставить нас замолчать, а потом лишить нас дерзновения. И смотришь, и мы уподобились этому миру, и уже никто не свидетельствует, и церковь, она омерщвляется и становится такая, как этот мир. Да сохранит нас Бог, друзья, от этого. Да поможет нам Бог, чтобы мы, кто бы мы ни были, друзья, или мы еще дети, находим верующих родителей, находимся в этом собрании, и вот живем надеждой, что и мы подрастем, и тоже будем верующие. Мы на своем месте должны быть свидетелями об Иисусе Христе. Или мы уже члены церкви. Друзья, мы не должны молчать. Свидетельствовать об Иисусе Христе – это наш долг. И горе мне, если я перестал свидетельствовать. Мы сейчас будем молиться. О чем, друзья, мы будем молиться? Мы попросим у Бога милости, чтобы в это злое время, когда дьявол все свои силы сосредотачивает против церкви, и написано, весь ад, все врата ада восстанут против церкви, друзья, не одолеют церковь, потому что найдутся те, которые встанут в полный рост и объявят, что мы покоряться не будем, потому что мы христиане, мы Бога любим, и мы Ему одному служим. Пускай нас Господь благословит. Аминь. Помолимся.